Глава 26. Ирина Орлова. «Ау, Орлова! Хватит дрыхнуть!» Услышав голос полковника Родригеса, я подтянулась и перевернулась на бок. А потом, уткнувшись носом в пористую поверхность саркофага, сообразила, что не дома и поспать мне тут не дадут. Однако открывать глаза не спешила. Трудно сказать почему, но на душе было чертовски хорошо, и мне не хотелось выныривать из этого состояния. «Одеваться будем или как?» Подождав минуты полторы, ехидно поинтересовался Рамон. «А зачем? В моем теле ты знаешь чуть ли не каждую клеточку». «Так и есть. Однако все остальные этим похвастаться не могут», — усмехнулся полковник. «Остальные?» Я мгновенно оказалась на ногах и, выхватив из рук Родригеса свой летный комбинезон, затравленно посмотрела на полунепроницаемую стену, отделяющую рабочую половину лаборатории от контрольной. «Ну и кто там сейчас на меня пялится?» «Никто». «Пока никто», — улыбнулся Рамон. «Зато когда мы выйдем в коридор, желающих полюбоваться на маму Иру будет предостаточно». «А нефиг шарахаться по коридорам в рабочее время», — фыркнула я. «Хочешь, я у вас тут немного порулю, и твои сотрудники забудут, что такое безделье». «Они о таком понятии, как безделье, даже не слышали. Впрочем, давать тебе рулить я все равно не собираюсь. Мне мой коллектив дорог. Как память. От тебя не разбегутся», — жизнерадостно захохотал ученый. И, дождавшись, пока я натяну ботинки, мотнул головой в сторону двери. «Идем, покажу тебе кое-что». Я выпрямилась и, закатывая на ходу рукава, вышла из лаборатории. Всю дорогу до лифтов Родригес валял дурака. Рассказывал анекдоты про яйцеголовых, военных пилотов и программистов, причем смеялся так, как будто слышал эти анекдоты в первый раз. Зато стоило нашему лифту упасть на минус хрен знает какой уровень, и улыбку с его лица как ветром сдуло. Подойдя к массивной двери, врезанной в стальную стену, перегораживающую лифтовой холл, он минуты две колдовал с терминалом системы идентификации и, наконец, добившись своего, жестом приказал мне входить в распахнувшийся перед нами проход. «Мне кажется, или на этом ярусе мне еще бывать не приходилось?» Оценив толщину двери, поинтересовалась я. «Не кажется». «А чего это ради мы сюда приперлись?» Как показывал мой горький опыт, любые изменения в режиме доступа свидетельствовали о каких-нибудь неприятностях. Видимо, почувствовав мое волнение, полковник слегка замедлил шаг, посмотрел на меня и ослепительно улыбнулся. «Не дергайся, все будет хорошо». «И почему я тебе не верю?» пробурчала я, перетрусив еще больше. «Скажи, апгрейд БКшки — это ведь ширма, так? А на самом деле вы выворачивали мои мозги». «Ну, апгрейд мы действительно провели», — слегка помрачнел полковник. «После того, как в системе мыслесвязи стали подключать не демонов, в ОКМе должен был начаться форменный бардак. Поэтому архитектуру системы связи радикально переработали, и теперь...» «Рамон, хватит приседать мне на уши! Что вы во мне нашли? Что у меня не так? И куда ты меня тащишь?» Полковник остановился, обалдело посмотрел мне в глаза и заржал. «Нет, ну надо же быть таким придурком!» «Слово «придурок» мужского рода и применительно к женщине звучит не очень. Рекомендую синонимы «дура» или «тупица». «А я употребил его по отношению к себе самому», не прекращая веселиться, ответил Рамон. «Услышав твой вопрос, я подумал, что ты догадалась о действительных причинах этого медосмотра, а оказалось, что подоплека твоего вопроса совсем другая. Что ты просто испугалась неизвестности, черт! Скажи кому, что мама Ира трясется, как осиновый лист? Не поверят». «Чувствую, кто-то сейчас получит в печень». Начиная злиться, я угрюмо свела брови у переносицы и для верности продемонстрировала Рамону кулак. «Ну, потерпи минут 5-7, ладно?» Правильно оценив мое настроение, Родригес тут же посерьезнел, шустренько сорвался с места и, практически добежав до одной из ближайших дверей, приложил ладонь к сканеру. «Ну что встало? Заходи!» Сделав шаг внутрь и окинув взглядом здоровенное помещение, забитое разнообразной аппаратурой, я почувствовала, что у меня отваливается челюсть. В здоровенном пластиковом саркофаге, стоящем за стеклянной стеной, возлежала незнакомая мне демоница и... кормила грудью ребенка. «Ну что скажешь, мама Ира?» Пихнув меня в спину так, что я была вынуждена упереться ладонями в прозрачную перегородку, поинтересовался полковник. «С ума сойти!» – выдохнула я. «Это ребенок? В смысле ребенок, рожденный демоном от демона? Фу, Орлова! Ну что за извращенные мысли? Не демоном, а демоницей!» Пропустив шутку мимо ушей, не открывая взгляда от малыша, я ошалело почесала затылок. Родригес ехидно захихикал. И с разгона, упав в кресло рядом с пультом управления оборудованием лаборатории, закинул руки за голову. «В общем, на большинство твоих вопросов отвечу коротко и ясно. Да, да, да, конечно. Нет. И снова да». «Издеваешься?» «Немного», — признался ученый. «Просто мне нравится смотреть на твое обалдевшее лицо». «А почему ты приволок сюда именно меня?» «Над Волковым так не посмеешься». Родригес жестом приказал мне садиться и, дождавшись, пока я поставлю свободное кресло так, чтобы видеть и мать, и ее ребенка, добавил. «Но если серьезно, то состояние, в котором ты пребываешь последние 2 месяца, мне очень не нравится». Перелет от архипелага слез до Новой Италии я не запомнила. Пребывала в состоянии какой-то безумной эйфории и практически безостановочно прокручивала на экране БКшки кадры кормления ребенка. Рассказ Родригеса об особенностях физиологии женщин-демонов и процесса вынашивания ребенка. Поэтому, выбравшись из флайера на крышу дома, я тут же подключилась к его эскину и, определив местонахождение Вика, рванула на 1-й этаж. Бегом, по лестнице. Ибо ждать лифт в течение 10 секунд мне показалось кощунством. Видимо, при этом я что-то орала, так как у последнего пролета лестницы я наткнулась на порядком обалдевшего Волкова. И, естественно, с разгону запрыгнула к нему на руки. «Дамы и господа, моя любимая женщина и ведомый майор Ирина Орлова». Сообразив, что в большой гостиной, кроме самого Вика, находится кто-то еще, я вывернулась из его объятий и, покраснев до корней волос, повернулась вокруг своей оси. «Да, гостей было несколько, человек 12, из которых я знала только Мишу Басова, Бренду Стоун и Гельмута Шварца. Эффектное появление!» Восхитился Алис Капут. «Учись, Бренда!» «Не обращайте внимания на их подколы, девочка моя! Это обычная зависть!» Улыбнулась миловидная женщина, сидящая рядом с Мишей. «И чем-то на него похожая. Позвольте представиться. Илона Басова, мать вот этого оболтуса. Ничего, что мы тут к вам в гости напросились?» Гости разошлись далеко за полночь, оставив после себя ароматы духов, перевернутую вверх дном гостиную и ощущение счастья. Поэтому, проводив их до ворот, мы с Виком еще долго стояли на улице и смотрели вслед хохочущей компании, двигающейся вверх по улице. «Здорово! Город понемногу начинает оживать!» Приобняв меня за плечо, улыбнулся Волков. «Нет, самой улыбки я не видела, но тон, которым было сказано это предположение, не оставлял простора для фантазии». «Илона говорит, что по выходным на пляже форменный бардак. Самая настоящая война кланов». «Война кого?» – механически поинтересовалась я, глядя в усыпанное звездами ночное небо. И чувствуя, что ощущение счастья, которое меня переполняет, связано именно с тем, что наш город, наконец, перестал казаться пустым. «О, да тут все очень серьезно. Банда Гринева-младшего соперничает с компанией племянницы Джада Лю». «Олега что, есть младший брат?» «Ага, ему 11, племянница Лю 9, оба заводилы. В общем, город стоит на ушах. Кстати, знаешь, как его называют?» «Кого, брата Гринева?» «Объект А1», — фыркнул Волков. «Не-а. Официальное название, принятое комиссией Парк-Сити. Но Линда оказалась с ним категорически не согласна. По ее мнению, место, где одновременно обитают Волковы, Орловы и всякие там демоны, должно называться зоопарком, и никак иначе. В общем, если услышишь фразу «полетели в зоопарк», это значит «домой». «Не звучит», — усмехнулась я. «Да и не солидно как-то, Парк-Сити благозвучнее. Кстати, Вик, а почему мы ни разу не были на местном пляже?» «Не знаю», — тут же отозвался он. «А что нам мешает исправить это досадное упущение прямо сейчас?» Идти по ночному городу под руку с Виктором Оказалось так здорово, что, выбравшись на пляж, я даже пожалела, что выбрала дом так близко к морю. Ведь такие прогулки стоило сделать традицией. Потом появилась мысль о том, что думать о традициях стоит исключительно в мирное время. Чуть позже мысли перескочили на посещение спецблока комплекса, и из моей головы тут же вымело все остальное. В общем, добравшись до пляжа, я сорвала с волка рубашку и, бросив ее на песок, улеглась на спину. Потом, с трудом дождавшись, пока Вик усядется рядом, закинула руки за голову и томно потянулась. А когда Волков склонился над моим лицом, хрипло прошептала: «Слышь, Вик, а ведь у нас будет ребенок».